Когда доел, почувствовал. Испачкался. Включил фронтальную камеру на мобильнике. По щекам кетчуп, а сверху налип жареный лук. Но точно наполовину сбритая клочковатая борода. Так вот оно, четвертое измерение. Костик рассмеялся, проговорил. Кажется, начинаю понимать. Не найдется, чем рот вытереть. Роман потянулся к столу, нашел в куче смятых салфеток чистую, развернул, протянул Костику. Ё-моё! Ну и борода у тебя, старичок! Почему-то было радостно, что Роман тоже заметил луковую щетину. Костик улыбнулся, вытерся и спросил. «Едем?» «Сейчас сигаретку выкурю. После обеда святое дело». В шатре стало душно. Тот же парник. Костик собрал со стола мусор, вышел на улицу. Августовское солнце уже не жарит. Хотя светит так, что экран мобильника совсем тусклый. Даже когда прибавил яркости, едва видно. Открыл приложение навигатора. Отъехали от Москвы примерно на 100 километров. Проскроллил карту. Вдоль шоссе зеленые сектора леса. Сквозь них извилистые речушки. Интересно, сколько еще? Кажется, уже и до Золотого кольца недалеко. Подошел к Ягуару. Присел на багажник и вдруг подпрыгнул. Горячо, будто прислонился к печке в дачной парилке. Бросил в пот, снял ветровку, повязал за пояс. Из-за спины смех и сочный бас Романа. «Сегодня у нас на обед стейк?» «Ага, с кровью», — недовольно проговорил Костик. «Ты аккуратнее. Аппарат на солнце греется так, что можно яичницу жарить. Ну ладно, пострадавший. Надеюсь, сидеть сможешь?» «Прыгай, поехали!» В салоне душно до дурноты. В Ягуаре кнопки стеклоподъемников не как обычно на двери, а возле коробки передач. Роман завел мотор, нажал обе разом, подождал, пока опустится стекла, и с ревом рванул с места. На трассе разогнались. Ветер свистит, хлещет в лицо, мешает вдохнуть. Роман повернул выключатель на панели управления, почти прокричал. «Сейчас кондей разойдется, задраем люки!» Костик внезапно захотел высунуть голову в окно. Волосы наверх, слезы в уголках глаз. Как в детстве, когда толстопалая парикмахерша после стрижки направляла ему фен прямо в лицо. Получается, воспоминания начали всплывать. Послышалось отдаленное, но очень знакомое треньканье гитары. Сквозь ветер донеслось. «Эй, возвращайся в салон! Такая песня по радио!» Когда Костик втянулся обратно в салон, Роман закрыл окна, сделал магнитолу погромче. Колонки посипывали, будто певец чуть простужен. «Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется». Роман подпевал, немного отставая. Казалось, он переводит фильм с иностранного языка. Господи, похоже, станция, где крутит одно ретро. После короткого проигрыша голос затянул. «Мечта сбывается и не сбывается». Роман вдруг убрал правую руку с руля и начал колотить кулаком в крышу. Пропустил пару строк, а потом внезапно схватил Костика за колено и грянул. «Но все хорошее не забывается, а все хорошее есть мечта!» Костик испуганно вжался в дверь, попробовал освободить ногу, но Роман не отпускал. «Вникни, Костя, осознай глубину мысли. Философский текст Михаила Танича. А поет Юрий Антонов». Звонкий сильный голос с придыханием выводил второй куплет. Было что-то про нечаянную любовь, про сердце, где эта любовь, само собой, должна поселиться. Но Костик не мог толком разобрать слов, потому что Роман, не останавливаясь, басил. «Скажи-ка для начала, Костя, ты любил?» или хотя бы мечтал о чем-нибудь по-настоящему?» От этих странных вопросов Костик смутился. Пробормотал что-то невнятное. «Любил?» — наседал Роман. Спас припев. «Мечта сбывается, и не сбывается», — снова заревел Роман, как-то опасно прибавляя газу. Догнали черный «Мерседес», резко вильнули влево, навстречку. Какая-то горбатая машинка замигала фарами и заорала со страху. «Мерседес» промелькнул, словно мазок туши. Увильнули, выровнялись. Роман вырубил кондиционер, чтобы машина шла быстрее. Еще поддал. Деревья на обочинах слились в зеленые полосы. Машины проносились мимо, точно пущенные из рогатки камни, и стремительно уменьшались в зеркалах заднего вида. Костик старался не дышать. Переживал, что любое движение может нарушить какой-то странный баланс, благодаря которому они еще не врезались и не перевернулись. «А все хорошее и есть мечта!» — подхватил Роман. Под колесами шумит, впереди что-то дребезжит под капотом. Костику показалось, развалится или взлетят. Из колонок соло, гитара звучит, будто садовую пилу сгибают пополам. «И есть мечта!» — тянул Роман под затихающий бой барабанов. Когда музыка растворилась в треске эфира, корифей резким движением вырубил магнитолу, щелкнул выключателем кондея и начал немного притормаживать. Костик внезапно почувствовал. Лоб вспотел, от капель вискам щекотно. Тихо спросил. «Какая была скорость?» «Если честно, не следил. Скорее всего, что-то в районе 250. «Мы же умереть могли! Какой, блин, в этом смысл?» Вдруг не выдержал Костик. Роман медленно, будто пытался сдержаться, вдохнул через нос. Шумно пофыркивая, выдохнул. Повернулся, посмотрел Костику в глаза. Стало страшно. Как бы чего не сделал. «Я не то что сильно против, но как-то тревожно», — попробовал оправдаться Костик. «Не сильно против умереть, значит?» — пробасил Роман и резко крутанул руль вправо. Блеснул железный отбойник. Костик взвизгнул на секунду, показалось конец. Роман вывернул руль обратно, так что «Ягуар» прошел в миллиметрах от металлического ограждения. Сзади протяжно загудели. Роман коротко просигналил в ответ и снова начал набирать скорость. «Говоришь, не против, а пищишь, как школьница. Нет у тебя куража, сосед. А без него в наше время нельзя». Костик выпучил глаза. Казалось, поднятые брови скотчем приклеили ко лбу. Попытался что-то сказать, но лишь несколько раз беззвучно открыл рот. Стало жутко. Ведь корифей реально сумасшедший. Таких в психушку, в изоляцию, в специальную писательскую палату под номером 6. А им вместо этого премии и гонорары. «Теперь, пожалуйста, сосредоточься на разговоре, потому что это важно», — сухо отчеканил Роман. Хотелось протестовать, но сил не было. Поэтому Костик лишь покорно кивнул. «Как ты понял смысл слов «Но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта»?» «Господи!» — проговорил Костик со стоном. Попытался собраться с мыслями и, помолчав, продолжил. «Ну, важно помнить хорошее...» «Ладно, я понял, спрашивать бесполезно». Голос Романа стал настолько низким, что показалось, он издает инфразвук. «Без мечты ты животное! Без воображения жизнью руководит инстинкт, как у обезьяны. Хочется кушать, не задумываясь, лезешь на пальму за бананом. Хочется секса, притаился и караулишь самку. А у людей есть не только инстинкт, но и желание. А желание, Костя, существует только благодаря способности представить несуществующее. Танич замечает и фиксирует эту тончайшую, почти эзотерическую связь. Получается, что все хорошее, вожделенное, буквально и есть мечта. Костик энергично закивал. Хотелось, чтобы лекция поскорее закончилась. Было ощущение, что он ребенок на дачном застолье. Июль. После дождя вечер душный, паркий. Взрослые разошлись. Курят, топят баню, моют посуду. А Костик остался один на один с задумчивым другом деда, который внезапно начал говорить о каких-то неинтересных и непонятных вещах. «Ты потом поймешь, о чем я. И спасибо скажешь. А теперь последний вопрос. Ты когда-нибудь любил?» «В плане девушку?» «Не обязательно. Просто скажи, что ты любишь». Пока Костик думал, ягуар начал притормаживать, перестроился в правый ряд и через несколько минут съехал на проселочную дорогу. Покатили сквозь тенистый лес, нежная игра солнца в листве, зеленая глубина. «Цифры люблю», — выпалил Костик. Роман удивленно хмыкнул. «Я аналитиком работаю. Строю эконометрические модели, ищу скрытые взаимосвязи и перевожу их на язык чисел. Обожаю это дело». «А чего сразу не сказал? Значит, интуитивно все понимаешь. Числа, как и вся математика, это ведь чистая абстракция, тонкая структура мироздания. И твои модели наверняка рождаются из какого-то воображаемого взаимодействия этих структур. Так вся наука работает. А гипотеза — это та же проекция в будущее. Подумай об этом как-нибудь». Роман, похоже, удовлетворился результатом расспроса. Начал тихонько насвистывать. Костик изможденно откинулся на подголовник, зажмурил глаза, легко помассировал висок. Наконец эта лекция закончилась, а то бы сорвался. Попросил остановить, добрался до шоссе и на такси обратно, в Москву. Главное, чтобы корифей перестал шизить, а то одни незнамо где. «Ты посмотри, какая красота!» — вкрадчиво пробасил Роман с интонациями диктора из рекламы темного шоколада. Ягуар, покачиваясь, одолел небольшой подъем и затормозил на пригорке. Впереди отливает отраженной синью медленная речка. Большие деревья, похожие на неопрятные стога, подступили к самому берегу. Пряди клонятся, касаются воды, расходятся волны, рябь. На широком лугу округлый перелесок, будто ежик свернулся клубком. Вдалеке на горизонте темная синеватая полоса. Кажется, хвойная гуща. Симпатично. Но ведь все Подмосковье так выглядит. Речушка, лесок. И зачем Костик ведет себя, как капризный ребенок? Роман с наслаждением жмурился и не реагировал на кислое замечание соседа. «Речка движется и не движется», — промурлыкал он и указал на далекую опушку. «Вон, кстати, и наше место». Дальше по тряской картофельного цвета грунтовки. Ямы засыпаны щебенкой. Стреляет из-под колес, колотится под днищу, а звук точно в тире лупит по жестяным банкам. Снова открыли окна. Пресная пыль. От лугов веет травяной сладостью. На опушке дорога упиралась в темную стену елового леса и расходилась на несколько рыжих тропинок. Будто пятерню запустили в волосы. Ягуар повернул, проехал несколько метров по высокой траве и остановился на аккуратной ровной поляне. «Ну вот и все. Добрались. А на часах у нас...» Роман достал мобильник и коснулся экрана. «Как раз 14. Минут 15 отдохнем и в поход». Он выбрался из водительского кресла и направился к редкому молодому березняку. Костик тоже вылез, обошел машину. Ветра нет. Под августовским солнцем разморенные луга дышат тишиной. Сфоткал сочные зеленые холмы, точь-в-точь заставка Windows на старом родительском компьютере. Вот это хорошие выходные. И зачем постоянно тухнуть в Москве? Там даже не отдохнуть нормально. Безвоздушное пространство квартиры с закрытыми окнами и тупняк перед монитором. Как на подводной лодке. А можно ведь скинуть кроссы, пройтись по мягкой траве. Костика охватило незнакомое и почему-то тревожное ощущение бесконечного масштаба происходящего. Получается, мир — это не только высотки Москва-Сити, серая родительская девятиэтажка возле Подольского краеведческого музея и Филевский парк за окнами его новой квартиры. На секунду показалось, он выросший в неволе лисенок, которого вывезли на природу, чтобы отпустить. Открыли клетку, а он не вылезает. Боится. «Ты чего замер?» — спросил Роман откуда-то из-за спины. «Наконец увидел небо над Аустерлицем?» Костик повернулся и вопросительно поглядел на соседа. Тот удивленно охнул, потер переносицу и назидательно проговорил. «Стыдно, Костя, не знать классику. Война и мир. Монолог Андрея Болконского». «Я в школе был больше по физике с математикой». «Да при чем тут школа? Это ведь культура. Ее база, фундамент. Примерно как зубы по утрам чистить и беременным женщинам место в транспорте уступать. Ладно там Бабеля не знать или Андреева, но Толстого, уж прошу прощения, должен прочесть каждый русский человек». «Ну и прочитаю», — оправдался Костик, носком выковыривая из травы еловую шишку. «Пожалуй, немного прогуляюсь». «Правильно. Кстати, если к лесу поближе подойдешь, почуешь, что тут воздух от хвои какой-то цитрусовый», — ответил Роман, открывая багажник. Костик медленно и как-то нехотя побрел вдоль опушки. Правда, пахло елками. Только напоминало не апельсины, а выветрившийся освежитель воздуха. Сосед напрягал. Душные нравоучения, сомнительная шизотерика и диванная философия. Но уже не сбежать. Можно попробовать хотя бы сократить поход. Соврать? К вечеру надо быть в городе, добить пару рабочих задач. Не пора ли выдвигаться в сторону Москвы? Обернулся. А вдалеке у машины фигурка игрушечного длинноногого спортсмена. Романа. Достал мобильник, сделал еще пару фоток, потом зашел в приложение карты. Вокруг ни деревень, ни озер. Одна зелень. Ну и пунктир железной дороги где-то в углу экрана. Роман замахал руками. Мол, возвращайся к машине. Блин, точно. А то выходит, что Костик сам тянет время. Роман курил, боком сидя в водительском кресле. Тяжелые клубы дыма долго висели в воздухе, прежде чем раствориться. Кузов Ягуара запылился. Рука так и тянулась что-нибудь написать. Пока сосед не видел, Костик вывел на двери кривую спираль. Поплевал на грязный палец, обтер каким-то маленьким лопухом, а потом спросил. «А долго мы гулять планируем?» «Полчасика максимум», — вставая, ответил Роман. Бросил сигарету под ноги, нажал на брелок. Ягуар лихо свистнул. Затем подхватил с земли компактный черный рюкзачок и протянул Костику. «Держи! Там вода и пара бутеров, если вдруг проголодаешься». «Раз мы всего на полчаса, может, рюкзак не нужен?» «Не отказывайся», — настойчиво проговорил Роман. «Ладно. Если через полчаса назад, то можно и с рюкзаком. Главное, чтобы сосед не задалбливал лекциями». Костик накинул лямку на плечо. «Машину не страшно оставлять?» «Да кому она тут нужна?» «Готов?» Костик кивнул. «Тогда пойдем». Роман бодро зашагал к ближайшему сосняку. На широкой спине туристический рюкзак с накладными карманами. Ярко-красный, чтобы было заметно издалека. С таким можно на несколько дней. В сосняке тихо, сумрачно. Скользкие подушки сухих иголок, узловатые корни выпирают из земли, будто варикозные вены. Почему-то вспомнились школьные диктанты. Двойные листочки, классуха надевает вторую пару очков. И как они держатся на самом кончике носа? Кто же там был? Пришвин, Бунин, Паустовский. Жесть, из каких глубин всплывают эти фамилии? Самое смешное в этих диктантах — слова-то вроде понятные, но пустые, ничего не значащие. Затрещали сухие ветви, шевельнулся, звонко цокнул глухарь, в густых кронах затаковал тетерев. Лучше бы вместо диктантов их с классом свозили в лес или в зоопарк. А то, получается, слова есть, а птичек нет. Вышли на широкую просеку. На отдалении друг от друга ажурные башни-высоковольтки. Гудят провисшие провода. «На ту сторону!» — махнул рукой Роман. Видимо, не дождавшись ответа, он обернулся, внимательно посмотрел на Костика и добавил. «Ты чего задумался?» Вспомнил диктанты о природе и сообразил, что до сих пор половину слов не понимаю. Роман удивленно поднял брови. «Например?» «Не знаю, как вальшнеп выглядит. И осину от липы не отличу». «Значит, не зря поехал. Птиц не обещаю, а деревья покажу». Роман по-доброму подмигнул и зашагал по едва заметной тропинке сквозь высокую траву. Костик оступился, попал в репейник. Шипастые, точно клеем намазанные колючки еле отдираются от штанов. Справа тонкоствольные березки. Листья дрожат, будто от мелкого дождя. Оттянул лиловый колокольчик почти до земли, из него вывалился шмель. Толстый, полосатый, как Билайн. Трепещут над полувысохшей лужицей голубые мотыльки. Так засмотрелся по сторонам, что он налетел на внезапно остановившегося Романа. Он повернулся к Костику, приложил палец к губам и ухнул. «Чу!» «Да-да», — закивал Костик, — «как в диктантах». «Шутки шутками? А ведь твоя история о том, что без объекта не будет образа. Не сработает, и все тут. Звучать будет красиво, а на самом деле... Ну, вот как у Шолохова. Сугрев, суглинок, обнаженная зябь. Может, в 20 веке люди понимали? Но сегодня черт знает, что это значит». Слово «сугрев» впервые слышу. «А я о чем? Язык — живой организм. Вчера обыватель, сегодня скуф. Так что не переживай, старина. Вот, кстати, осинка». Роман кивнул на молодое деревце с прозрачными листьями цвета зеленого винограда. «На березу похоже». «Пф, Костя, как ребенку приходится объяснять. Береза белая в штрих, а тут ствол зеленоватый и немного в крапинку», — проговорил Роман, указывая на подобие черного зрачка, вылупившегося из коры. «Такие на осинах бывают». Через несколько десятков метров сошли с тропинки. Зашагали по мягкому губчатому мху, похожему на хлебный мякиш. Роман почему-то не оставлял следов, а Костик постоянно проваливался. «Старик, почувствуй тело. Это все равно, что идти по глубокому снегу. Не надо спешить, суетиться. И попробуй побольше веса на внешнюю сторону стопы распределять, как на коньках». Разговаривать не хотелось. Костик устало кивнул. Шагнул и снова завяз. Показалось, взбодрился от воспоминаний про диктанты. Но нет. Снова накатило какое-то раздражение. Правая кроссовка чавкнула, ступня в чем-то холодном, мокром. Черт, куда они забрели? Вокруг зеленеют кочки с вихрами болотной травы, чахнут редкие искривленные стволики, с которых свешиваются какие-то склизкие космы. Роман оторвался и стал забирать вправо, к густой чаще, темневшей вдалеке. Костик перестал понимать, что происходит. Где они? Зачем? Достал мобильник. Связи нет. Но хоть GPS работает. Хотя толку от красной точки посреди зеленого сектора, особенно когда не знаешь, откуда пришел. Может, развернуться и самому выбраться обратно к машине? Вокруг сумрачные дебри. Идти стало тяжело. Приходилось подлезать под подкосившимися трухлявыми стволами в струпьях коры, перебираться через бурелом высотой с забор. Красный рюкзак Романа то появляется, то пропадает. Сердце сильно стукнуло. Костик заторопился, попытался перепрыгнуть через поваленную березу, Подошва поехала на скользком, будто облитом слизью стволе, и он рухнул на мягкое, мокрое, пускавшее между пальцев черную водицу. Вставать сложно, кажется, мертвые березовые ветви держат, тянут вниз. Когда, наконец, поднялся, понял. Корифей пропал. Заорал, что есть мочи. «Роман! Ау! Роман!» Крик получился точно в вату. Казалось, чаще впитывает звуки. Замер, прислушался. Ни треска валежника, ни птичьих голосов. Неприятная тревожная тишина. Вроде умом понимаешь, что кругом лес. А кажется, заперт в клетке. И частые стволы, как прутья. Делаешь шаг, тут же спотыкаешься, цепляешься за ветви, пытаясь не упасть. А ноги, как назло, скользят на влажном мху, которым заросло все вокруг. «Ау! Ау!» Вдалеке мелькнуло красное. Слава богу! Костик ломанулся, не разбирая дороги. Многопалые ветви впивались и растягивали новые спортивные штаны и куртку. Да и хрен бы с ними. Главное — выбраться. Крикнул еще раз. «Роман! Костя!» — отозвался корифей. От нервов уши превратились в чувствительные локаторы. Костя повернулся на голос. Метрах в десяти мелькнула знакомая фигура, хлестнула отведенная в сторону ветка. Костик присел на черный, холодной баней пахнущий ствол и наблюдал, как корифей белкой скачет через вывороченные с корнем деревья. Наконец Роман приблизился. В волосах его застряла тонкая палочка, несколько листочков. Настоящий пан. «Я вас потерял!» — весело крикнул Костик. «Прости, старина!» Корифей плюхнулся рядом, тепло приобнял Костика. Задумался и не заметил, как ускакал вперед. «Испугался?» «Не то чтобы. Понимал, вы где-то рядом. Да и машина недалеко, а направление помню», — бодрился Костик. «Ну и хорошо. Мы в бурелом не просто так свернули, а чтобы тебя расшевелить. Наверняка чувства хоть немножко обострились», — спросил Роман, скидывая рюкзак. Костик осознал. В какой-то момент зрение и слух правда стали как у зверька. Признаваться не хотелось, поэтому он пробормотал. «Самую малость». «Уже что-то!» — Роман показал испачканный большой палец. «Старичок, ты извини. Я отойду сейчас ненадолго. С желудком беда. Вернусь и дальше двинем. Тут необыкновенное озеро рядом. Из-за залежей фтора вода бирюзовая-бирюзовая, как на Кавказе». Суета напрягала, но Костик не подал виду. Постарался не нахмуриться и коротко кивнул. «Ну, лауреат. Сначала умотал вперед, теперь это... какая-то муть». За спиной удалялись чавкающие шаги. Костик достал телефон. Думал, как обычно, залезть в интернет, но снова обнаружил отсутствие связи. Врубил и вырубил авиарежим. Ничего. Опять зашел в карты. Попробовал обновить мессенджер. Потом погрузился в какой-то случайно сохраненный рабочий документ. Через несколько минут понял. Не обратил внимания, когда шаги затихли. Ну, понятно. Надо же человеку уединиться. Костик машинально листал слайды на экране телефона и никак не мог вчитаться. Бессмысленно пестрели графики, а на часах уже без 10:04. Получается, в Москве будут в лучшем случае к вечеру. Ни черта не отдохнул. Останется лечь спать, и все. А дальше такси, офис, беспрерывные встречи. И уже неизвестно, во сколько все это отпустит. Блин, а ведь у них переговорки без окон. Наверняка, чтобы, как в казино, забыть про время и не отвлекаться. Сидеть стало холодно. Вроде древесина едва влажная, а задница намокла. Поясницу неприятно потянуло. Что-то корифей долго. В болото засосало. Или снова пугает? Вдруг за спиной странный посвист. «Хорош прикалываться!» — раздраженно бросил Костик и обернулся. «Никого». Тонкий протяжный звук повторился, только теперь откуда-то сверху, а за ним осторожный шорох в ветвях. Видимо, птица. Костик снял лямку, перекинул рюкзак на живот, внутри литровая бутылка воды и плотный блестящий сверток. С походом на полчаса Роман, конечно, обманул, но хоть бутеры положил. Да еще сколько! Костик развернул и причмокнул. Розовые, по-холостяцки толстые шматы свежайшей докторской. А до чего нежные! Умял половину за пару мгновений. Закончил с перекусом, расправил рюкзак на стволе и сел на него, чтобы было не мокро. Попытался вернуться к презентации, хотя уже понимал, не сможет. Сделал усилие, приблизил слайд, начал читать, но сразу отвлекся. Уже и зарядка желтая. Дотянуть бы до дома. Да, мобилу пора обновить. А то садится моментально. Где там корифей? Хотел заорать, но сдержался, мол, больше не разведешь. Косые лучи пронизывали чащу, точно откуда-то били прожекторы. На поляне между хилых и иссохших берез яркий световой круг, как на театральной сцене. Показалось, вот в нем-то и появится Роман. Выпрыгнет из-за невысокой разлапистой елки, встанет в пафосную позу, начнет очередной философский монолог. Отвлечься не получалось. Куда пропал чертов лауреат? Не мог же он свалить без вещей? Костик вдруг захотел с силой пнуть рюкзак, лежавший в кустах осоки прямо возле его ног. Но в последний момент побоялся и лишь легонько коснулся носком красного бока. Внутри что-то странно твердое. Пнул еще раз посильнее и как будто угластое. Костик присел на корточки и дернул тонко шуркнувшую молнию. Пахнуло чем-то отдаленно знакомым, то ли бабушкиной квартирой, то ли чем-то горько-ореховым. Внутри книги. Синие, бежевые и алые обложки старых советских изданий. На корешках золотистыми и черными буквами знакомые фамилии. Грудь сдавила. Костик захрипел, как астматик. Откинулся назад. Плечи и затылок прикоснулись к холодному, мокрому, поваленному стволу. И он вдруг ясно осознал. Роман не вернется. «Сука!» — заревел Костик, вставая и оглядываясь. «Слышишь, козлина! Ты не корифей, а говно! Но!» Как бы пригрозило тихое исчезающее эхо. А вдруг Роман все-таки прячется за каким-нибудь трухлявым пнем и специально оставил рюкзак, чтобы понаблюдать за реакцией Костика? «Ладно, простите, это была шутка. Давайте просто поедем в Москву», — заискивающе произнес Костик. Нахмурился, начал напряженно вглядываться в бурелом. Так вот к чему готовили детские игры, где надо было искать отличия на картинках. Никого. Никого. Никого. Как там дышать, чтобы не нервничать? Через нос медленно диафрагмой выпячивая живот? Постарался, но воздуха не хватало. Голова закружилась. Нахрен эти техники? Костик часто по собачьи хватал воздух открытым ртом. Будто вдруг испугался, что он может закончиться. Чаще начинало погружаться в тревожный сумрак. Сквозь переплет ветвей проглядывало синее вечереющее небо. Почерневшие деревья напоминали кривые пальцы, торчащие из-под земли. Стемнеет, пятерня сомкнется и утащит Костика в болото. Достал мобильник. Связи нет. Но все равно зашел в навигатор. Надо же решить, куда двигаться. Карта толком не прогружалась. Никаких дорог и тропок. Только угловатые цветные сектора, обозначающие, видимо, поле, лес и воду. Главное — дотянуть до появления связи на четверти заряда. Выключил Wi-Fi, Bluetooth, Убавил яркости и спрятал трубку в карман. Надо мыслить логически. Все время, пока Костик ждал, он сидел лицом в сторону, откуда вернулся Роман. И корифей сам сказал, что задумался и усвистал вперед, значит, не туда. Назад идти тоже не стоит. Они постоянно забирали влево. Наверное, проще всего, развернувшись, держаться опять правой стороны. Роман же безумец, а не убийца. И вряд ли пытался намеренно запутать Костика. Да, там вроде посветлее. И чаще не такая густая. Надо торопиться, чтобы успеть до темноты. Накинул на плечи рюкзачок с бутерами, проверил шнуровку на кроссовках и в нерешительности взглянул на красный баул, набитый чертовыми советскими фолиантами. «Сука, корифей!» — зло процедил Костик. «Почему-то хотелось доказать, что он легко выберется из чащи. Дотащит книги». На секунду представил, как победно кинет их к ногам Романа. Посмотрит снисходительно. 13-й подвиг Геракла. Костик схватился за ручку, приподнял рюкзак. Тяжеленный, аж в шею отдает. Кисло хмыкнул. Ну а что? Хотел же поучаствовать в полосе препятствий. Скинул легкий рюкзачок, взвалил на спину долбанную библиотеку. Углы книг неприятно утыкались в спину. Не могут же они специально давить на болевые точки? Что за литературная акупунктура? Темные тени удлинялись, словно указывая направление. Видно лишь на несколько десятков метров. Дальше густой сумрак. Груз гнул к земле, и Костик еле тащился. Господи! И как мальчишки-курьеры целыми днями гоняют по доставкам с гигантским коробом за спиной? Сучьи и ветви то цеплялись за рюкзак, то неожиданно мягко касались спины, так что иногда хотелось обернуться. А вдруг это Роман? Костик так устал продираться сквозь чащу, что, когда вокруг стало светлее, лишь облегченно вздохнул. Ну вот и отлично. Видимо, совсем скоро выйдет на дорогу или на какое-то поле. А там уже и до населенного пункта недалеко. От этой мысли идти стало проще. Захотелось распрямиться. Выгнул спину. Показалось, тяжесть рюкзака сломает позвоночник пополам. Тут же почувствовал, что лямки натерли плечи. Так, стоп. Лучше отвлечься. Поглядеть по сторонам. Деревьев было все меньше. Чаще встречались мертвые стволы, похожие на истертые кухонные ёршики. Зазеленели пупыри мшистых кочек, напоминавшие странные зимние шапки. Костик улыбнулся. Работает образная мышца. Хоть в этом прок от поездки. Да и идти уже совсем недалеко. Вон, кажется, и что-то похожее на тропинку. Скоро под ногами зачавкало. Кроссовки вязли в мутной жиже и впитывали гнилостную воду, как губки. «Высушим, и все будет четко», — бодрился Костик, понимая, однако, что этот тошнотворный запах из обуви уже не вытравить. «Идти. Не останавливаться». Костик уговаривал себя из последних сил, хотя к горлу подбиралось предательское, удушливое, совсем детское рыдание. «Наверняка этот мокрый участок скоро закончится. А там дорога, такси, Москва и теплая кровать. А для кроссовок наверняка можно будет заказать какое-нибудь сильное средство». Высокая, густая осока колола бедра, икры. Последние, уже совсем тусклые солнечные лучи, стелились по зелени и метрах в 20 заблистали. Странно, земля вроде не отражает свет. Костик остановился, прищурился. «Твою мать!» Впереди страшная темная топь, похожая на мазут. А на поверхности вовсе не мох, а ряска. «Куда ты завел нас, Сусанин?» Справа булькнуло. Громко, будто в воду бросили что-то тяжелое. Костик вдруг осознал. Если проволандаться тут до темноты, от него останется только холодный труп и мелкие пузыри на поверхности черной воды. Засуетился, рванул. Правая нога увязла по щиколотку, будто забетонировали, и раствор почти схватился. Попытался вытащить, потянул изо всех сил, но без толку. Уцепиться не за что. Вокруг, как нарочно, ни стволика, ни крепкой травы. «Нет, нет, нет!» — дрожащим голосом проблеял Костик. Муть подбиралась к колену, его засасывало. «Надо делать хоть что-то, иначе конец!» Костик схватил тяжеленный рюкзак, схватил за лямку, раскачал как маятник и кинул в заросли жесткой кустистой осоки. «Вроде держит». Схватился за бедро, попробовал вытянуть ногу. Ни в какую. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» — надрывно умолял Костик. Застонал, бессильно плюхнулся на мох, а в нем воды, как в кухонной губке. Зад тут же намок. Костик застонал от безысходности, попытался упереться руками, но тут же влип в вязкую хлюпь. Конец. Потонет. Костик перестал рваться, обмяк и зарыдал. Во рту стало солоно, нос заложило. В голову лезло что-то бессвязное. Мамины пирожки с капустой и яйцом. Золотистая поджаристая картошка с лисичками. Бывшая девушка Светка. Ее большие нежные губы. Мокрые поцелуи под древними кряжестыми яблонями в душном летнем парке. От осознания того, что жизнь заканчивается и не будет больше ни мелкокисловатой дачной клубники, ни таинственной девичьей красоты, Костик выл и визжал, пока горло не заболело, как при ангине. Лег на спину. Все равно засосет. Смотрел в спокойное, чистое, темно-синее небо. Как он жил, не замечая красоты мира? Офис, компьютер, суета с задачами и оценками. Разве это настоящее? Конечно, нет. Пустое, обман. От этого еще горше. В глазах резь, муть. Первые блеклые звезды расплывались, будто капли воды на сырой акварели. От слез Костик обессилел. Бороться не невмоготу. Захотелось прижать колени к груди, повернуться на бок и уснуть раз и навсегда. Умереть без мучений и боли. Машинально подтянул завязшую ногу. Та поддалась. Получается, если двигаться плавно, топь отпускает. Точно. Этому же учили на уроках ОБЖ в школе. Костик осознал, что на самом деле не тонет. Болото держит, как надувной матрас. Получается, живой? Удержался, чтобы не вскочить от неожиданной радости. Начал аккуратно вытягивать правую ногу. Тяжело, но идет. Топь хлюпает, чавкает. «Не забирайте! Дайте обглодать косточку!» Повернулся на бок, оперся на руки, приподнялся. Главное, без резких движений. Показалась кроссовка, вся черная, липкая, точь-в-точь, как когда в детстве на дачной стройке вляпался в жидкий рубероид. Болото чмокнуло, отпуская. Страшный прощальный поцелуй. Костик грязный, вонючий, но свободный. Осторожно встал на ноги, вытер слезы. Наверняка на лице теперь что-то вроде камуфляжного раскраса. Настоящий Рэмбо. Да, он выбрался. Серый дымчатый сумрак густел, сливался с темной болотной далью. Стоять было непривычно. Ноги напряжены, пружинистые, как на батуте. В теле появилась какая-то животная чуткость и мышечное понимание баланса. Казалось, сознание Костика вытеснили инстинкты. Проглотил измятый, испачканный жиром бутерброд. Отпил из бутылки. Надо поскорее двигать обратно. А на первом твердом участке забирать левее. И тогда он точно выйдет к цивилизации. Завязал шнурки. Стряхнул засохшие комья болотной грязи. Подхватил испачканный красный рюкзак. В путь. После еды и победы над топью идти было легко. Вдруг задумался. Нахрена корифей пёр с собой эти книги? Вряд ли в качестве физкультуры. Значит, изначально планировал бросить Костика. И не просто бросить, а подколоть. Мол, не можешь расшевелить воображение? Тогда почувствуй тяжесть книг и, так сказать, мощную силу литературы. Деревья крепли. Сперва вместо черных, будто горелых стволов, появились хилые березки. Небольшая, совсем еще молодая еловая рощица с деревцами не выше колена. Проходя сквозь нее, гладил макушки и улыбался. Какие маленькие! Вот так себя чувствует воспитательница в детском саду. Скоро вдалеке показался матерый лес. Земля под ногами, наконец, отвердела. Скинул рюкзак и несколько раз подпрыгнул. Непривычно. Казалось, будто Костик вернулся из невесомости на землю. Гравитация! Вытащил мобильник. 8 вечера. На всякий случай решил проверить. Отключил авиарежим. Все так же нет сети, хотя телефон думает дольше обычного. Ну давай же, давай, аппаратик, помогай, ищи! В углу экрана появился значок SOS, и Костик обреченно застонал. Ладно, под ногами твердь, и этого достаточно. В крайнем случае переночует прямо здесь и завтра утром отправится дальше. В полумраке лес начал оживать. Или Костик стал чутким к звукам и шорохам. Вдалеке, метрах в 200, сухо захрустело. Звук, будто ломают спагетти, чтобы поместились в маленькую кастрюлю. Треск громкий. Видимо, ломится большое животное. Крупный лось, мускулистый кабан с щетинистым гребнем по хребту. Налетит, затопчет, и переломанные ребра Костика захрупают, как валежник. Надо двигать, пока совсем не стемнело. Глотку сушит ужасно, а воды четверть бутылки. Отпил, упаковался и вперед. Как на военной кафедре. Ночной марш-бросок с полной выкладкой. Адреналин. Сердце долбит так, что иногда кажется, еще пара шагов и инфаркт. Пульс стучит в ушах, и от этого иногда находит липкая паранойя. Кто-то догоняет. Глаза привыкали к темноте. Над головой впереди плотная вязь ветвей. Под ногами то серость, то чернота. Если ступать где светлее, меньше спотыкаешься. Уворачивался от толстых сучьев, замечал и перешагивал массивные корни. Вдруг осознал. Мощный вечерний ветер шумит в кронах, как колеса по асфальту. И очень захотелось поверить, что впереди оживленное шоссе. Ноги тяжелели, точно вместо легких беговых кроссовок здоровенные зимние ботинки. Спину ломило. Казалось, рюкзак навсегда перекосил плечи, позвоночник. Костик шел медленно, но все не мог отдышаться и отделаться от пугающего металлического привкуса крови во рту. Надо искать место для ночевки. Вот поваленный ствол. Перед ним что-то вроде полянки. Рухнул на землю, застонал. Чувство, будто избили. Ноги отнялись. Плечи гудят. От перенапряжения в шее защемило какой-то нерв, и боль отдает в правый глаз. Надо съесть последний бутерброд. Забиться вместо поукромнее. Например, залечь под ствол, накрыться сухими ветвями. Сил не было. Костик задремал. Мертвенный скрип сухостоя, а перед глазами зима, мороз, под валенками хрустит снег, бесконечная белая равнина, горизонт смутен, всего лишь неровный сгиб белизны, который становится косым серым небом над головой. Вдруг сверху. «Костя, ты чего сидишь?» Перед ним на столе белый лист. Пунктирная линия делит его пополам. Ножницы с закругленными лезвиями, как для детей. Повертел в руках, а голос опять. «Давай же! Режь!» Пригляделся к пунктиру. А это настоящий поезд. Заглянул в окошко. В плацкарте пассажиры. Ложечка звонко подрагивает в стакане с чаем. От горячего поднимается пар, и вдруг стук колес. Далекий протяжный гудок. Костя качнулся. Черт возьми, как же все-таки больно. Спина, ноги, плечи. Густая лесная ночь, и откуда-то слева тоскливый вой гудка. Господи, железная дорога. Вытянул ногу, чтобы заметить направление. Спустил лямки рюкзака, сел. Звук растаял. Получается, поезд ушел. Во всех смыслах. Стянул кроссовку, положил вдоль бедра. Теперь он указывает, откуда донесся гудок. На мобильнике 10% заряда. Экран неприятно слепит. Лучше убрать трубку в маленький рюкзачок. Толку никакого, лишь мешает. В глубине хрустнула фольга. Там же последний бутер. Невероятно притягательный, сладкий запах нарезного с докторской. Только развернул сверток, и бутерброда как не было. Облизал пальцы, смял фольгу, бросил рядом. Устало встряхнул рюкзак с фолиантами, подтащил под голову. Устроился поудобнее, завороженно глядя на скомканную фольгу, блестевшую в траве, как удивительный лунный камень. Только проваливался в сон и тут же вскидывался на непонятные шорохи. Напрягался, всматривался в чередование черного и серого. Наконец забылся. Острый угол книги больно давил в основании черепа. Видимо, во сне Костика подключили к книжной матрице. Тело напомнило о себе ноющей болью. Мокро, холодно. Кто-то копошится совсем рядом. Неизвестное существо подкралось, фыркнуло в лицо, пахнуло шерстью, опилками. И Костик медленно открыл глаза. Острое собачье ухо, здоровенная длинная морда. Показалось, зверь размером с небольшую овчарку. Обнюхивает Костику живот. Хвост широкий, пушистый, как метелка для уборки пыли. Наверняка лиса. Слава богу, не кто-то посерьезнее. Хотя пасть такая, что если цапнет, мало не покажется. И хрен с ним, если прокусит до крови. Боль — ерунда. Только потом десятки уколов от бешенства и несколько месяцев в ожидании болезни. Животное попятилось, слилось с темнотой. Судя по шороху травы и металлическому хрусту, лисица обнюхивала и облизывала смятую фольгу. Иногда замирала, поднимала на Костика морду, на которой двумя фонариками горели устрашающие хищные глаза. Стоит пошевелиться — кинется, вопьется в кадык или рванет сонную артерию. Это наверняка не сложнее, чем перекусить шею крупному петуху. Но, господи, да чего же знобка! По телу раскатывается мелкая подлая дрожь. Костик набирал полные легкие воздуха в надежде, что это поможет, но нет. Нога непроизвольно дергается, будто по колену бьет неврологический молоточек. Еще, еще. И через несколько мгновений Костик затрясся, будто его везли по ухабам на жестких подвесках. Шорох фольги прекратился. Похоже, лисица замерла и готовится к прыжку. Значит, надо напасть первым. Костик вскочил с жутким потусторонним ревом. Темный силуэт юркнул вправо и сипло затявкал. Костик, не помня себя, бросился на звук, заорал: «А-а-а, сучара хвостатая!» Почти накрыл. Пушистый хвост, ускользая, щекотно коснулся запястья. Шорох стремительно удалялся. Вздохнули далекие кусты. Наконец все смолкло. В зловещей, живой ночной тишине сердце Костика бухало неровно. В груди что-то обрывалось. Щеки и лоб горели. Невозможно поверить, что несколько минут назад бил озноб. Надо лечь и попробовать расслабиться. Поспать хотя бы часок, чтобы восстановить силы для завтрашнего броска. Только надо положить что-то на землю. Не то снова станет чертовски холодно. Машинально расстегнул молнию на красном рюкзаке, достал несколько книг, Две под попу, две под спину. Лежать жутко неудобно. Добавил еще пару. Так-то лучше. И сердце вроде затихло. Снилось что-то неясное, беспокойное. Мелькали малознакомые лица, офисные, а потом школьные коридоры, ненавистный класс литературы. На стене лоснятся портреты классиков, а среди них почему-то хмуляющаяся физиономия Романа. Подмигивает и шепчет так, что слышно только Костику. «Конец тебе, Бенкович. Так и сдохнешь в лесу». Костик проснулся резко. Сел, удивленный часто заморгал, потер глаза. Мощные чешуйчатые стволы, сизый утренний свет, ботинок, указывающий носком в сторону железной дороги. Фольга на том же месте, и трава совсем не примята. Вынул из рюкзачка бутылку с водой, открыл, запрокинул в рот. Хватило на глоток. Подождал, пока по стенке скатятся последние капли, и жадно облизал горлышко. Положил литрушку на место грязной кроссовки, обулся и встал. Черт! Что из событий ночи было взаправду? Он точно доставал книги из рюкзака, вот они. Под попой оказались Бунин и Набоков. Под головой Толстой, Островский. Остальное зыбко. Неожиданный гудок ночного поезда. Лисица, пришедшая на запах докторской колбасы. Костик начал осторожно, как бы пытаясь убедиться, не спит ли он, собирать книги в красный рюкзак. Двигался медленно, будто за ночь застыл, как лягушка во льду. Попрыгал, чтобы разогнать кровь. Покрутил руками и понаклонялся к носкам, как на школьной зарядке. И вроде бы, наконец, согрелся. Занимался день. В сплетении ветвей сквозила светлая и яркая голубизна летнего неба. Дышалось легко, свободно. Несмотря на ужасы вчерашнего дня, Костик был неожиданно спокоен. Не сомневался. Скоро выйдет к железнодорожным путям, пошлепает по старым почерневшим шпалам до ближайшей станции и отправится в Москву на первой же электричке. Главное — не сбиться. Посмотрел на бутылку, указывающую на густую чащу, где будто задержалась ночь. Вот бы пластиковый баллон мог держать направление, как компас. Куда горлышко, туда и идти. Достал мобильник. Проверить, не появилась ли связь. И зачем-то напечатал компас в строке поиска приложений. Чудо! Не ожидал, а он нашелся. Ну, хоть где-то повезло. Спасибо американским инженерам и китайским сборщикам. На экране круг с цифрами, похожий на странный циферблат. Возле большой буквы «С» — красная стрелка. Внизу, под кругом, обозначение широты и долготы. Машинально тапнул. Появилась толстая белая линия. Отметила направление. Повернул телефон влево, вправо. Линия смотрит все в те же кусты. «Не ожидал, лауреат?» — торжествующе крикнул Костик. «Думал меня прикончить?» «Держись, я сам до тебя доберусь!» Встал, чтобы бутылка, указывающая путь, оказалась между ног. Выровнял телефон, нажал на экран. «Зафиксировать направление». Сделал скриншот на случай, если приложение случайно сбросится. Только бы успеть. Батарея почти села. За ночь индикатор заряда уменьшился вдвое, осталось 3%. Решил сверяться с телефоном как можно реже. А то разрядится, и все. Пока.